Медведь и свинья. Грамотеев бы перевешал всех, погоны бы надел и ходил бы вешал, на столбах бы вешал и на деревьях, и на проводах бы тоже вешал, неласково говорил Пятачок, силясь прочитать короткое-прикороткое слово, написанное кем-то на его двери. Дверь была новая, а слово старое. И, умей Пятачок читать, он бы с легкостью мог, если бы его попросили указать выраженный этим словом предмет на любом мужчине. Из мусорного бака поднялась голова заспанного медведя. «Чего орешь, краснопузый?» — спросил Винни-Пух, нашаривая стоящие возле бака сапоги. Пятачок поджал губы, слова алкоголика задели его за живое, но... Что правда, то правда. От неумеренных занятий физкультурой румянец сполз с его щек на живот и там прочно обосновался. Зато прыгнуть Пятачок теперь мог аж на 25 метров вверх и на 300 локтей в сторону. Окрестные свиньи из молодых просто молились на Пятачка. «Вот и утро. Дождь закапал. Да уж, я вчерася попил. И во рту такая кака, какой нету даже в попе!» Продекламировал Винни-Пух и вывалился из бака с надетыми, как попало, сапогами. Он харкнул в рассевшегося на бревне голубя и похрустел плечами. Пора было идти бить кому-нибудь морду. «Картошка и молоко на столе», — неприязненно сказал Пятачок. «Пора было идти на службу, становиться к пульту и дергать за ручки до одури, до обморока». Пятачок работал аналитиком в управлении ассенизации, но одновременно отвечал за синхронный слив в 7 гостиницах города. Деньги давались тяжело, а бурый плюшевый сожитель пропивал 2/3. А бурый плюшевый процокал подкованными каблуками к печальному краснопузому и положил ему на плечо мохнатую лапу с прилипшими к ней окурками. Прошла секунда, и Пятачок сомлел. Собственно говоря, раз и навсегда он сомлел год назад, когда Винни-Пух вдруг заявился к нему ночью с цветами и, жарко дыша, принялся целовать в самые неожиданные места. Жизнь у Пятачка с тех пор пошла совсем не так, как изначально определила ему природа. Он стал лукавить в письмах к матери, забросил бесшабашные пляски в веселых компаниях и сквернословил все реже. В его думах и чаяниях больше не было ничего, кроме физкультуры и красномордого плюшевого медведя, сидеть на коленях которого было так уютно и чья простецкая ласка в иные минуты доводила впечатлительного поросенка до сладострастного битья пятаком одушку кровати. Пятачок поправил на голове косынку и вздохнул. «Ладно, пойду. Не шали тут сильно. На постель в сапогах не лезь». Не поднимая глаз, он шагнул из-под мускулистой руки к воротам, резко развернулся и бросился обратно в объятия, которые были уже наготове. Полтора на полтора в блестящих хромовых сапогах. «Глупый ты мой!» — приговаривал Винни-Пух, вытирая неизвестно откуда взявшимся галстуком слезливое личико своего дролечки. «Иди на работу, иди. Вечером встренимся. Нече плакать». Винни-Пух проследил, как яркий сарафан Пятачка скрылся в трамвае, достал из-за голенища початый шипр и выпил пузырек, стоя на одной ноге, но со снятой из уважения к крепости напитка фуражкой. На закуску были стихи, всегда новые, всегда свои и всегда так громко, чтобы слышали за рекой. «Мне мама в тыковку вложила, что нет прекрасней ничего для урожденного дебила, чем мама милая его».